Глава 11. Особняк Суворовых. Как только Егор остался один, он достал пакет, наскоро замотанный скотчем, и втянул запах. Нет сомнений, это она, Лиса. То же платье, те же туфли, что он видел на Рыжей, когда она выходила из кафе. И запах один в один, как остаточный след на телефоне единственной Альфы. Ему не показалось. Мужчина до сих пор не мог свыкнуться с мыслью, что парой Суворова на самом деле была Лиса, а они рыли носом землю, как дураки, ища человечку. Теперь ему было понятно, почему не работал поиск, отчего зеркалил сигнал. Перестраховавшись, он не зря спрятал находку от острого нюха Альфы. Только теперь понять бы, как быть дальше. Сознательно ли их решили натравить на след? Или хотят подставить? А вдруг произошла беда? Что с ней случилось? Они со Стасом не нашли ни единого пятна свежей крови, впрочем, как и следов драки. В одном из баков в подворотне Егор обнаружил платье и туфли, пахнущие один в один, как одна из недавних гостей рыжехвостых. Все совпадения указывали на то, что именно она и являлась хозяйкой телефона. Получается, что все-таки она пришла навстречу, а Стас ее не признал? Но почему она не созналась во всем сама? Егор глубоко задумался, прокручивая в голове различные варианты. Он, как правая рука вожака, был обязан предотвратить любые опасности извне. Была ли лисица опасна? Чего она хотела от волка? Возможно, она не испытывала к нему никаких теплых чувств, а узнав, что они пара, решила использовать это в свою пользу, подставить Суворова? А что, если ее клан готов пожертвовать одним из своих членов ради того, чтобы подставить его Альфу? Что, если с утра найдут ее труп в той подворотне и свидетелей, утверждающих, что видели вожака волков и его помощника, околачивающихся рядом? Егор одернул себя за такие мысли. Он привык продумывать любые варианты, но даже ему становилось жутко от собственного предположения. Действовать – единственный путь узнать правду. Он мог прощупать обстановку сам, обезопасить своего вожака. Но в душе все больше склонялся к мысли, что все это тонкая и продуманная месть. Лисы могли влезть в программу, поменять настройки и ждать, пока рыбка не клюнет на крючок, пока Станислав Суворов не захочет любви. И вот тогда глобально подставить Альфу. Это же изначально была их разработка. Они знали все коды программирования. Теперь ответный перевод денег со счета волков казался Егору хорошо продуманным ходом, настоящей подставой. А ведь у лисов все вышло. Шеф действительно запал на девушку. Он сам лично чувствовал ее аромат на Стасе, видел, как тот зверел, когда она уезжала. Возможно, они использовали какие-то свои хитрые штучки, чтобы привязать Альфу. Задурили ему голову и с парой, и с лисицей. Нет, Егор не позволит этому случиться. Он выяснит все обстоятельства, доберется до правды и, конечно же, пока он не скажет ни слова Стасу. Логово Лис. Разговор с Алексеем состоялся сразу после легкого завтрака. Во время утренней трапезы в зале я постоянно ловила на себе его внимательные взгляды, и как только встала из-за стола, он оказался рядом, тут как тут. «Отойдем?» «Да, конечно», – нарочито веселым голосом согласилась я, улыбаясь окружающим. Понимающие взгляды и смешки сопровождали нас до самого выхода. Жениху не терпится повидаться с невестой. Тетя Алла слегка толкнула супруга локтем и подмигнула ему. «А ты не соскучился по мне, милый?» «Каждую секунду скучаю, дорогая. Как только отвернешься, так сразу и начинаю». Дядя Борис, не поворачиваясь к жене, потрепал ее по коленке и продолжил разговор с другом. Я отошла подальше от родственников, собралась с духом и шагнула в коридор, словно в другой мир. Тут не было ни посторонних взглядов, ни поддержки клана. А мне требовалось сказать, а язык прилип к небу. «Не здесь, пойдем». Леша читал меня как открытую книгу. Я подбирала про себя слова, и чем больше времени проходило, тем сильнее билось сердце. Мечтая разделаться с неприятным разговором побыстрее, я хотела было начать, но жених втянул меня за руку в помещение. Щелкнул выключатель, и я оказалась в кабинете братьев. «А где все?» «Заняты кто где. Я попросил дать нам несколько минут». Алексей подошел к одному из компьютеров, запустил его и пододвинул второй стул к столу. «Садись». «Мы надолго?» – поддерживая беседу, борясь с волнением, спросила я. «Нет, думаю, нет», – мимолетно посмотрел мне в глаза, а потом сосредоточил свой взгляд на мониторе. Я следила за быстрыми движениями мышки, за молниеносными кликами, за полетом пальцев над клавиатурой. А потом открылись данные, и я забыла обо всем. Графики сбоку, диаграммы снизу, а посередине две кривые крупным планом. Они были практически отражением друг друга, постоянно перекрещивающиеся, черное и красное. 44-22-341 и Екатерина. Я прекрасно знала, что вижу перед собой, номер заявителя и имя подходящей партнерши. Так хорошо знакомый график совместимости одной программы. Оторвав взгляд от компьютера, посмотрела на Алексея. Он выглядел предельно сосредоточенным, смотрел прямо на меня и практически не моргал. «Прежде чем ты заговоришь, я хотел бы, чтобы ты меня выслушала». От этих слов я выпрямилась на стуле, а по позвоночнику пошли мурашки. «Вчера я оказался свидетелем твоего разговора с братьями. Признаюсь, не спал всю ночь». Он развернул меня на стуле к себе и наклонился ближе. Расстояние между нами сократилось до пары десятков сантиметров. «Думал...» — мелькнула мысль сделать вид, что я ничего не знаю, «но...» — «но...» — глухо повторила я. «Настоящие пары — редкость, да еще с таким процентом. Он просто немыслим». Леша опустил взгляд на мои колени. «Я никогда и ни у кого не видел такого результата». Я хотела заглянуть в его лицо, чтобы понять, что он чувствует, но Алексей так и не поднял головы. Продолжал. «Знаешь, я ведь боролся с собой. Размышлял, не возненавидишь ли ты меня, если мы поженимся, зная, что ты так поразительно совместима с волком. И я пошел в кабинет. Я осмотрелась вокруг, словно рассчитывая на то, что стены сохранили все ночные образы и откроют завесу тайны быстрее мужчины. Без помощи Вадима я не смог бы найти их. Мы проверили ваши с Суворовым данные еще раз». И тут Леша поднял на меня свои карие глаза, такие темные сейчас, как два бездонных колодца. «Посмотри на график». Он показал глазами в сторону экрана, и я повернула голову. Та же картина, те же кривые линии. «Видишь результат?» Он показал пальцем на небольшой квадрат, который я не заметила. «21%?» Мой голос осип. «Хочешь, при тебе перезапущу?» – невозмутимо предложил мой жених, пока я не сводила глаз с результата. «Хочу». Я решила, что терять уже нечего. Да и что говорить, глазам своим я сейчас отказывалась верить. И снова перезагрузка программы, снова анализ, и вот результат. 21%. «Хочешь, проверим на других компьютерах?» – предложил Леша, махнув в сторону рукой. «А смысл?» – безжизненно ответила вопросом на вопрос, находясь в моральном нокауте. Оказывается, я за это время настолько смирилась с мыслью о Суворове, как о своей паре, что эти данные выбили почву у меня из-под ног. До этого момента я злилась на волка, готова была стукнуть его по голове за ограниченность взглядов, но я знала, что у меня есть идеальная пара. Почти. А теперь и того нет. В системе был сбой. Леша смотрел тяжелым взглядом, угрюмо нахмурив брови. Словно был недоволен моей реакцией. Но я не хотела, да и не могла скрывать расстройство. Поэтому прошу тебя еще 100 раз подумать перед тем, как сделать непоправимые шаги. Он нехотя поднялся, будто совсем не хотел уходить, словно заставлял себя сделать шаг. Я проследила за ним до двери, и он открыл было рот, собираясь что-то сказать, но передумал. Вскоре я осталась в полном одиночестве. Минуту сидела неподвижно, а потом рука потянулась к мышке. Я проверила результат снова. Потом снова и снова, пока мне не осточертело. Резко встав с места, я оттолкнула стул, и он проехал по полу, дребезжа колесиками, как по нервам. На выходе столкнулась с Денисом и Машей, но даже не извинилась. Молча обошла и поспешила удалиться, живо ощущая: «Открою рот, и все, конец, завою и убегу». Закрывшись у себя в комнате, я проигнорировала стук в дверь и гипнотизировала стены, думая, как быть дальше. Но в голове был вакуум, а чувство апатии накрыло с головой. Особняк Суворовых. Егору дорогого стоило выйти из дома незамеченным. Пришлось ждать нужной смены караула, а потом проскользнуть по саду, пользуясь любовью одного из волков к музыке. Пробираясь мимо охранника, не отказывающего себе раз в начале смены прокрутить любимый трек, помощник Альфы впервые за вечер улыбнулся. Все как всегда, хороший знак. Калитка в лес не скрипнула, ее петли совсем недавно снова смазывали. Его уже ждали. Один. Егор втянул в себя воздух, доверяя только себе. «Как договаривались», — сказал мужчина, выходя из тени. Разноцветные глаза сверкнули в темноте. «Говори». «Ты же предпочитаешь сначала деньги?» Волк был удивлен. Он уже сталкивался с этим наемником и без особой нужды бы ни за что к нему не обратился, но его опыт сейчас был бесценен. «Мне интересно». Зеленые и золотистые глаза прищурились, хитро блеснули зрачки. «Опять лисы?» «Нужна их внутренняя информация», — больше не распыляясь, начал Егор. «Личная или рабочая?» «И та, и та». «Тема?» «Дочка главы клана и программа совместимости пар». «Хм, точнее. Возьми деньги, получишь информацию». «Знаешь, да, Серый? Что ты работаешь по чести с момента передачи денег?» «Знаю», — хмыкнул помощник Альфы. «Поэтому бери деньги и перейдем к делу». Волк протянул вперед скрученный бечевкой пакет. «Сколько там?» – не протягивая руки, спросил мужчина. «Как договаривались?» «Удвоишь? Возьмусь», – спокойно возразил наемник. Егор не успел возмутиться, как тот пояснил. «Придется подкупить одного пройдоху лиса. Самому мне сейчас в нору не попасть. Они сменили вновь сигналку. Потребуется недели две, а у тебя, как я понял, нет лишнего времени». «Хорошо, я удвою сумму. С передачи первой информации получишь вторую часть». «Сейчас. Если я вернусь вновь, не будет никакого договора, и меня и тебя поймают, и бог весть что придумают». «Тайная жизнь помощника Альфы?» – пошутил над ним мужчина. Тот в ответ фыркнул. «Так что, берешься?» Волк снова протянул сверток с деньгами наемнику. «Слушаю». Мужчина с разноцветными глазами принял аванс. Станислав Суворов не отрывал взгляда от телефона. Хозяйка мобильного была не промах. Без сим-карты он не работал, с его симкой тоже. И теперь сразу несколько молодцов, разбирающихся в технике, пытались это исправить. «Такое ощущение, что тут заложена комбинация действий», – помучившись, сообщил молодой волк. «С чего ты взял?» Стас пристально посмотрел на черный дисплей. «Может, он сломался?» «Нет, сигналы от него идут», – он приставил к телефону прибор, и тот еле слышно зашипел. «Сможешь его оживить?» «Обещать не могу, но сделаю все возможное», подумав серьезно, заявил молодой волк. «Оклад увеличу вдвое». Суворов поднялся с места, решив проветрить голову. Он не мог сидеть сложа руки, но ему больше ничего не оставалось. Шестеро волков патрулировали тот квартал, где пропала девушка, сообщая ему о каждом подозрительном моменте. Хоть волк и понимал тщетность поступка, но надежды не терял. Вся эта история была странной. Не было почерка, типичного нападения или же похищения. Стас облазил каждый уголок квартала, но в его голове был кавардак. Этот легкий запах на телефоне переворачивал мозги на бекрень, и вместо того, чтобы думать о том, что его будущей паре грозит реальная опасность, он гадал, почему лиса не осталась на встречу со своим другом в том кафе. Как бы он ни старался сосредоточиться на поиске идеальной, перед его глазами стояла рыжая плутовка, которая заявляет, что ждет другого. В этот момент его всегда накрывает пелена, красная, рьяная, жгучая. Ему нужен воздух, и сад с радостью встречает его прохладным ветерком. В нем вспыхивает странное желание совместить человечку и лису в одном лице. Конкретную человечку и конкретную лису, ту, которая незаметно проникла в душу и отравила ее. Где она сейчас? С кем? Отменилось ли ее свидание? Суворова обуяло дикое желание сейчас же помчаться в лисью нору и все выяснить. Расставить на свои места, найти ответ хотя бы на один вопрос. «Надо спросить у Егора завтра, нет ли у нас дел в клане лис», – подумал Альфа. А потом одернул себя, заставляя думать о поисках пропавшей девушки. Могла ли она выкинуть телефон недалеко от кафе, как раз чтобы избавиться от навязчивого поклонника? Он не хотел в это верить. Пока он рыскал по кварталу, нос толком не воспринимал запахи. Ему везде мерещился аромат лисы. Эта рыжая скоро сведет его с ума, причем на расстоянии, сбивает все его планы. А в кафе? Да он чуть не ушел вслед за ней. Как больной подскочил, дошел до выхода и только там взял себя в руки, уверяя, что он будет полным придурком, если упустит свою идеальную. А теперь он чувствовал себя вдвойне дураком, облапошенным. Возможно, он и не нужен этой незнакомке. Или ему она не так уж и нужна. Через минуту караульные с удивлением наблюдали, как Альфа снова устроил ночной заплыв в бассейне. Логово лис. Наверное, Леша решил, что если завалить меня свадебными хлопотами с самого утра, то я просто не успею толком подумать. Да, у меня была вся ночь, но как объяснить, почему в голове был хаос? Первородный, дикий, необузданный, что ни одна мысль не помогала мне прийти к решению. Сердце бунтовало. Оно поверило первым результатам и совсем не хотело верить вторым. Сбой? Может, судьба? Логика говорила. Ты видела все собственными глазами. А чувство, что я ощущаю все совсем по-иному. Звонила Василиса. Мама доставала из коробки украшения и раскладывала их на столе, молча сдвигая мои железяки в сторону. «Да, и что? Может, мне повезет, и портниха хочет отказаться от заказа? Эх, мечты, мечты! Платье будет готово уже послезавтра, представляешь?» Мама искренне радовалась этому факту. «Чего не скажешь обо мне?» «К чему такая спешка?» «Скажу тебе по секрету», — доверительным шепотом сообщила мне она, «что тут постарался твой жених. Наверное, беспокоится, что если Шарис будет готов в последний момент, а ты захочешь внести свои исправления, то можешь не успеть, а это испортит тебе настроение». «Душка», — равнодушно ответила, рассматривая рисунок пледа. «Посмотри, какую я красоту тебе принесла. Примерь». Мама схватила ожерелье кончиками пальцев и подошла ко мне. «Я в нем была на 10-й годовщине нашей свадьбы». А бабушка надевала его, если не ошибаюсь, на свою свадьбу. Передавалась по женской линии много веков. Семейные реликвии сверкали на столе, но меня от них воротило. Я не хотела даже смотреть в их сторону, какими бы прекрасными они не были. Раньше я думала, что буду готовиться к своей свадьбе, если не с трепетом, то хотя бы с долей радости. Сейчас же каменная тяжесть лежала на груди, не позволяя встать с кровати. «Так ты же не хочешь отказаться от традиций, как это сделала Виктория?» Мама с возмущением окинула меня взглядом. «Бижутерия не может быть на невесте во время церемонии, как бы она тебе не нравилась. Только семейные украшения». «Я и не спорю», – безжизненно выдавила из себя. Клетка вокруг меня становилась все меньше, морально подавляя. «Ну тогда посмотри хоть одним глазком. К Шарису и примерю». Но от мамы было не так легко отделаться. Она с упорством перенесла все до одной драгоценности на мою кровать. С таким же трепетом разложила на покрывале и выжидающе посмотрела на меня. «Вот это подойдет!» Я ткнула пальцем в первое попавшееся ожерелье. «Но оно красное!» «И что?» «Ты выбрала Шарис синего цвета. Я видела эскиз Василисы. Летящий, легкий. Это украшение будет слишком громоздким». «Тогда выбери сама. Для меня уже ничто не имело значения. Синий шарис или красный, ожерелье из драгоценных камней или галька на ниточке». Мама тревожно посмотрела на меня, но промолчала. Мне показалось, что она всеми силами старается держать язык за зубами. Сдерживается, чтобы не сказать лишнего, что она догадывается о причине моего состояния или же знает правду. Насколько далеко ушло от братьев мое откровение? Посчитали ли они ситуацию опасной и вынесли все на суд семьи? Или просто у нее включился материнский инстинкт?